Пункт 4. Покорность и разумение. Если бы что-то делать стоило лишь ради сулящего несомненный успех, ради веры ничего не стоило бы делать, ибо подобной несомненности в ней нет. Но сколько мы делаем такого, что отнюдь не сулит несомненного успеха? Взять хотя бы морские путешествия или войны. Вот я и утверждаю, что при этом условии вообще не следует ничего делать, так как в мире нет ничего несомненного. Ну а в вере несомненности больше, нежели в том, что мы доживем до завтрашнего дня. Ибо доживем ли – сомнительно, а вот что можем не дожить – несомненно. Меж тем о вере этого никак не скажешь. Мы можем сомневаться в ее несомненности, но кто дерзнет с полной несомненностью ее отрицать? Итак, человек, который трудится ради завтрашнего дня, то есть ради чего-то сомнительного, поступает разумно, ибо иначе и нельзя поступать, согласно правилам игры и выбора, о которых уже шла речь. Блаженный Августин видел, что люди пускаются в плавание по морю, идут на войну и так далее, хотя успех этих дел сомнителен, но не ведал о правилах игры, которые свидетельствуют, что так оно и должно быть. Монтень видел, как раздражает хромой ум и как всевластен обычай, но не знал причины этого следствия. Эти люди видели следствие, но не видели причин. По сравнению с теми, кто до этих причин додумался, они точь-в-точь как наделенные зрением, по сравнению с наделенными вдобавок еще и разумом, ибо следствия как бы воспринимаются чувствами, а причины возможно постичь только с помощью разума. И хотя разум тоже постигает следствие, но по сравнению с разумом, постигающим причины, он точь-в-точь, как любой из наших телесных чувств по сравнению с разумом. Согласно правилам игры, вам должно без устали стараться найти истину, ибо если вы умрете, не исполнившись благоговейной любви к зиждителю, вас ждет погибель. Но когда бы он и впрямь желал моей благоговейной любви, то подал бы мне какие-то знаки своей воли, отвечаете вы. А он и подал, только вы их не заметили. Ищите же, дело стоит того. Правила игры. В земной юдоле человеку следует устраивать жизнь, опираясь на одно из двух противоположных утверждений. Первое. Его пребывание в этом мире будто бы нескончаемо. Второе. Оно, вне всяких сомнений, быстролетно и, возможно, через час уже придет к концу. В этом втором утверждении истинная суть нашего удела. Если отпущенный мне десяток лет, ибо таковы правила игры, я проведу, ублажая свое себелюбие и безуспешно стараясь понравиться, что вы можете обещать мне, кроме несомненных мучений? Возражение. Надежда на спасение дарует человеку счастье, но этому счастью сопутствует страх перед преисподней. Ответ. У кого больше оснований страшиться преисподней? У людей, не знающих, существует преисподней или нет, но уверенных, что будут ввергнуты в нее, если она все же существует. Или у людей, которые не сомневаются в ее существовании, но преисполнены надежды, что спасутся. Я немедля отказался бы от мирских наслаждений, если бы верил в Бога, так обычно говорит безбожник, а я так отвечаю на это. Вы немедля поверите в Бога, как только откажетесь от мирских наслаждений. Так что первый шаг должны сделать вы. Я внушил бы вам веру, если бы мог, но это не в моей власти, и значит, не в моей власти проверить, так ли оно было бы в действительности, как вы говорите. Но в вашей власти отказаться от наслаждений и проверить, так ли оно будет в действительности, как говорю вам я. Порядок. Мне было бы куда страшнее заблуждаться и лишь потом обнаружить, что в христианской вере сокрыта истина, чем не заблуждаясь, твердо верить в ее истинность. Христианская вера говорит о том, о чем чувства сказать не могут, но никогда не вступает в противоборство с ними. Она превыше чувств, но между ними нет противостояния. Сколько нам понадобилось подзорных труб, чтобы открыть светило, доселе не существовавшее для наших философов? Священное Писание не раз оспаривали из-за поминаемого там великого множества звезд, громогласно заявляя при этом: «Их всего-навсего 1022, уж это мы твердо знаем». На земле растут разные травы, мы их видим, но с луны их не увидели бы. Эти травы обросли ворсинками, между ворсинок ютятся крошечные твари, а уж мельче их нет ничего. Усомомнительный человек, сложные вещества состоят из элементов, но вот элементы совершенно однородны. Усомомнительный человек, тут пролегает некая еле заметная черта. Не следует говорить, будто существует что-то, недоступное нашему зрению. И так говорить следует, как все, но думать по-своему. Покорность. Порою должна уметь сомневаться, порою проникнуться верой, порою покорствовать. Кто не следует этим правилам, тот не в ладу со здравым смыслом. Иные люди не способны усвоить ни одного из них. Они или всему верят как доказанному, ибо ничего не понимают в доказательствах, или во всем сомневаются, ибо не понимают, в каких случаях должно покорствовать общепринятому, или всему покорствуют, ибо не понимают, что в иных обстоятельствах следует пораскинуть собственным умом. Блаженный Августин: «Разум никогда не стал бы покорствовать, если бы не считал, что в иных случаях покорность — его прямой долг. Следовательно, если он сам считает, что должен покорствовать, в подобной покорности заложена справедливость». Покорность и умение здраво мыслить — вот черты, которыми отмечено истинное христианство. Мудрость велит нам уподобиться детям. «Низи эфициамени сикут парвули» — «если не будете как дети». Отличительнейшая черта разума — его недоверие к себе. Наивысшее проявление силы разума — в способности признать, что существует множество явлений, ему непостижимых. Он слаб, если не понимает этого. А если даже естественные явления превосходят его понимание, то что уж говорить о явлениях сверхъестественных.